Глава 13. За полчаса жители успели многое. На пустой прежде площади, квадратов 60, появилась почти полноценная сцена в виде помоста, перед которым длинным полукругом выставили столы, сформировав таким образом танцпол. Сами столы прямо в этот момент заканчивали пополнять всем, чем есть. В основном, конечно, овощи и выпечка, хотя неподалеку жарили нескольких кабанчиков, наполняя воздух сочным ароматом. Не поскупился Демьян и на пяток 100-литровых деревянных бочек. Таким принято с молодецким уханьем вышибать крышку. Шумы оживления на площади непередаваемые. У людей сегодня настоящий праздник. Все нарядились и украсили себя как могли, но доминировали все равно домотканные вещи. Зато яркие и с аккуратно вышитыми узорами. Тут и там факелы, на столах явно магические фонари. Мы с подружками заняли места подальше, с улыбками пропустив вперед охочих до зрелищ крестьян. «Заряда хватает на пару лет», — не дожидаясь вопроса, пояснила Маша, указав на фонарь. «Так что такими часто пользуются. Может, наладим обмен? Благословение на припасы?» предложил я, похлопав ладошкой по бездонной сумочке. «Сейчас нет смысла», — улыбнулась девушка и подмигнула. «А вот с утра...» «Вот оно что!» — оценил я такое коварство. «А что будет с утра?» — спросила Аршиса. Объяснил. «Вот оно что!» — покивала девочка и с достойной драконопроницательностью заметила. «Значит, церковь учит своих послушниц, как лучше выдаивать крестьян». Я хохотнул, Маша замахала руками перед собой. «Ничего подобного, просто однажды более опытная жрица дала мне пару советов. Но ведь она — часть церкви, значит, я абсолютно права. Это ведь просто еда, чтобы ты знала, за благословение деньги брать нельзя. Все равно ты берешь чужое». «Надо уметь проигрывать», — заметил я Маше. «Почему ты всегда на ее стороне?» Надулась жрица и раздраженно осушила пол-литровую деревянную кружку с пивом, со всем уважением выставленную перед ней дородной матроной лет 40. «Спасибо. Можно мне еще?» Официантка выставила на стол остатки кружек с подноса. Часть, похожа с плодовым вином, пообещала пополнять запасы по мере необходимости и ушла. Маша отпила пару глотков из кружки с вином. «Ох, и не смешивала бы ты!» Отставила и посмотрела на меня немного осоловелыми глазками. Это был не риторический вопрос. «А что поделать, если она действительно права?» Развел я руками, цапнув кружку с пивом, отпил пару глотков. Густое и слабенькое, но вкусное. Маша помрачнела, и я решил объясниться. «Аршиса права, но есть нюанс. Это не поборы, а искренняя благодарность разумных за от чистого сердца наложенное благословение. Кроме того, гораздо разумнее применить его тогда, когда оно действительно нужно. Ведь иначе они весь день будут болеть, и вся работа встанет». Почувствовал, как пиво немного дало в голову. «Отлично. Я боялся, что из-за повышенной регенерации алкоголь будет выветриваться быстрее, чем оказывать эффект». Подрумянившаяся от выпитого Маша светло улыбнулась и кивнула. «Да, никакой торговли». Пожав плечами, с видом «хочешь врать самой себе, мне все равно», Аршиса взяла лапками свою кружку, как безответственно со стороны официантки, и понюхала. «Мне не нравится этот запах. И это ведь из-за него будет похмелье?» «Не знаю», — пожал я плечами. «У меня едва ли, у Маши тоже, раз она собралась помогать крестьянам. Поможет и себе». Девушка кивнула, я продолжил. «Но как это подействует на дракона, даже не представляю». «Я попробую», — буркнула Аршиса и отпила глоточек. «Я очень плохая бабушка». «Гадость!» — поморщилась девочка, понюхала вино. «Это еще хуже», — щедро пододвинула кружки ко мне. «Никогда больше не буду пить то, что пахнет так же». «А нет, я просто предвидел, что так будет». «Дай мне молока», — подергала она меня за рукав. «Ой, простите глупую!» — неведомым образом услышала нас тетка с другого конца площади подошла. «Я подумала, что если вы в одной группе, значит, ты уже взрослая. Я ведь никогда не видела редких людоящеров с далекого востока». Как и ожидалось, вся деревня в курсе. Ничего плохого, просто подтверждение того, что деревни во всех мирах одинаковые. Женщина помахала над головой, и широкоплечий бородатый мужик, сходив в один из домов, принес здоровенное деревянное ведро литров на 20. «Спасибо», — поблагодарила девочка, протянула руки к ведру и покосилась на меня. Поняв намек, повесил на дракушу усиление. «Какая ты сильная!» — оценили окружающие селюки, глядя, как Аршиса пьет прямо из ведра. Поставив посудину на стол, девочка вытерла рот рукавом и гордо заявила. «У редких людоящеров с далекого востока много особенностей». «Например?» — заинтересовался какой-то молодой мужик лет 25, в красной рубахе и с рыжей бородой. «Например, мы...» «Дамы и господа!» — вдруг раздался над площадью зычный голос Василька, заставив девочку недовольно покоситься на сцену. Крестьяне моментально потеряли к нам интерес, устремив все внимание на звезду. «Сегодняшний вечер вам запомнится надолго!» Хорошо освещенный магическими фонарями Василек важно поклонился, принял из рук хорошенькой молодой крестьяночки аккордеон и мощно раздул меха, пробежав пальцами по клавишам. «Ведь всем известно, где Василек, там праздник!» Начал играть что-то медленное и печальное. «Эта история случилась в далекой провинции много лет назад». Бард исполнил песню о том, как несчастного кузнеца изнасиловали варги. Контраст между манерой исполнения и похабно-степным содержанием заставлял крестьян ржать и улюлюкать. Василек допел, поклонился под шквал аплодисментов, благодарно покивал нескольким селянам, которые подошли к сцене и бросили по купюрке в стоящий на сцене ящик. Ясно, барды выступают за донат. Ну а что, один из самых честных способов монетизации, как по мне. Приняв у той же симпатичной ассистентки кружку, бард вытянул ее перед собой. «За благополучие достойных людей, населяющих эту прекрасную деревню!» Повинуясь желанию звезды, вся площадь, включая нас с Машей, выпила, и тут до меня дошло. Василек тоже не запомнил, как называется эта деревня. А еще профессионал называется. Следующая песня была уже полноценно танцевальной, с куплетами о запретной любви водяного и жены мага земли. Крестьяне повставали из-за столов и принялись танцевать, прихлопывая, притоптывая и подпевая. Мы с подружками сидели, кушали и выпивали. «Из воды и выросли рога!» — закончил Василек. Смех, аплодисменты. Какая-то девушка подбежала к сцене и протянула барду цветочек. Он ей что-то сказал с на редкость сальной ухмылкой. Она покраснела. Из толпы выскочила какая-то женщина средних лет, прописала девушке пощечину и потащила плачущую дочь, а иначе по какому праву, домой приговаривая. «Совсем стыд потеряла. Да у него таких, как ты, поди в каждой деревне по десятку». «К сожалению, меньше», — делано вздохнул Василек им в спину. Крестьянам все случившееся явно понравилось. Тоже шоу же. И они одобрительно загоготали. А ассистенткой типа откупились? Или она действительно помогает без задней мысли? Плевать, я же тут не для того, чтобы учить крестьян беречь честь с молоду. Пускай веселятся, у нас тут мир, победивший продуктовой безопасности. Не везде, но по большей части. А значит, лишнего бардовского бастарда прокормят без проблем. После этого Василек объявил паузу. Его пустили выпить и закусить за стол Демьяна и Серафима. Женщина нарядилась, причесалась, повесила на шею яркие красные бусы. Хоть сейчас на картину деревенская красавица. Пользуясь паузой, спросил Машу. «Не любят магов земли, да?» «Никаких не любят». Пьяненько хихикнула жрица. «И сами виноваты. Важные ходят с народом, только по делу разговаривают. Староста ему деньги вручает, а тот на него как на дерьмо смотрит. Какого еще отношения они заслуживают?» Я покивал, мы чокнулись между собой и с дракошей. У нее все еще ведро, выпили, и Маша рассказала удивительное. «Я уже слышала эти песни от других бардов. В обычных условиях это когда поселение богатое, Василек бы обошел всех ремесленников, и на месте изнасилованного оказался бы тот, который предложит меньше всех. А во второй Василёк бы поменял стихию мага-рогоносца, будто здесь маг земли. Вставил бы воздушника. Земные их ненавидят. «Хитро», — оценил я. Аршиса согласно покивала, с уважением посмотрев на вгрызающегося в ребрышко барда. «Это, конечно, не обман второго уровня, но все равно неплохо». Василёк не стал заставлять народ долго бухать без саундтрека, быстро залил в себя кружку вина и вернулся на сцену. И даже глазки не заблестели. Вот он, профессиональный алкоголизм музыканта. Молодецки эхнув, Василёк затянул ритмичную песню про урожай. Тоже похоже из стандартных, потому что крестьяне подпевали и подэхивали, снова пустившись в пляс. Намахнув еще кружечку, я понял, что время пришло. Схватив спутниц за ручки, выбежал в центр площади, и мы присоединились к движу. Весело! Блин, дракоша же под усилением. А если кто на коготки напорится? Так, усиление долой, а вокруг лапок маленький щит, который действует на всех, кроме нас с Машей. Мы привычные и неубиваемые. Далее последовало уже оригинальное творчество Василька. Песни про веселую вдову. Куда без веселых вдов. Доченьку бургомистра. Тоже классика. И в качестве вишенки на этом длинном танцевальном сете его легендарный хит. Оп, по жопе хлоп. Последний привел всю толпу, да и нас заодно в настоящий экстаз. Как и ожидалось от выпускника уважаемой школы бардов Талдорика, славные своими, ничего о них не знаю. Надо еще выпить. Добравшись до стола, накатил винишко, вытер рот и пошел к сцене. Сейчас спою. Так, это мне понадобится. Вытащенный из-за стола за шкирку телекинезом Василёк и не подумал сопротивляться, глядя на меня восхищенным взглядом. И правильно, сейчас великий мастер явит этому миру нечто невыносимо прекрасное. Приземлившийся на сцену бард подобрал аккордеон, я под удивленными взглядами крестьян ловко, ладно, не особо, запрыгнул на сцену, супер невежливо повернулся спиной к публике, повернул и Василька. Быстро выдал ему инструкции. «Спасибо за доверие, мастер, я не подведу», — пылая энтузиазмом, пообещал бард. Повернулись к публике, я с улыбкой изобразил изящный книксон, пока Василёк меня представлял. «А теперь особый номер. Начинающая ведьма Боэтия исполнит небывалое в этом мире частушки». В глазах крестьян мелькнул интерес, и Василёк заиграл самый что ни на есть стандартный проигрыш. «А чё это так тихо? Так, щиты сюда и сюда, теперь звуковой поток направлен на площадь, что подтверждается легким недоумением на лицах. И почему такое скучное освещение? Щиты на все фонари у сцены, придаем им форму пирамидок, получая на выходе классику школьных опытов по физике — разноцветные лучи. Часть крестьян начала креститься и коситься на Машу. Та положила подбородок на ладошки и умиленно смотрела на меня. А теперь часть лучей вверх, туда, где я сейчас создам диско-шар из щита. Разве это не тянет на секретную технику? Работает! Площадь наполнилась яркими разноцветными пятнами света. И крутись! Вот теперь я понимаю, по-настоящему родная атмосфера дискотеки в колхозном ДК. Эх, молодость! Я на севере была, задание выполняла. Если б не моя пи***а, с голоду пропала. Крестьяне грохнули. Василёк, как и договаривались, помог в исполнении небывалого. «Опа! Опа! Срослась пи***а и жопа!» Крестьяне рассмотрели в этом преемственность с прошлым хитом, окончательно возрадовались и повалили на танцпол. Переделав там, где было нужно, допели остальные частушки, после чего в ящик рекой хлынул мелкий донат. Пятерки, десятки, редкие двадцатки, а добрые жители деревни попросили исполнить этот, без сомнения, всенародно любимый шедевр еще раз. Притянув кружку вина телекинезом, осуждающий взгляд грустно бухающей Маши игнорируем. Дракошу игнорировать не придется, она целиком занята поеданием половины поросенка перед ней. Накатив, повторили и снова, и, пожалуй, хватит. Свалил со сцены, поулыбался хвалящим меня селюкам, поблагодарил и вернулся за стол. Выпив, взялся за воспитание Марии. Все, что приносит человеку радость, богоугодно. Он ведь нас любит?» Маш кивнула. «А тебе бы понравилось, если бы любимый тобой разумный ходил грустный, скучный и все свое время посвящал зубрёжке церковных текстов и аскетизму?» «Я не спорю», — грустно улыбнулась Маша. «Просто ты могла бы показать этим людям, что существуют и другие песни». «Не хочу», — улыбнулся я. «Смотри, какие у них лица счастливые. Это потому, что репертуар полностью соответствует запросу». «Рррррр!» Это на меня рыкнула дракоша, когда я потянулся к кусочку приватизированной ей туши. Терпеливо вздохнул, но не бить же ее за это, и выдал новое правило. «Вся еда в группе и на праздниках общая». «Прости», — буркнула Аршиса и поделилась. «Кроме того», — откусив кусочек и глядя на сцену, куда уже покачиваясь выбирался Василек, продолжил я. «Люди уже пьяны, и им на самом деле плевать, что там происходит. Стоит ли сажать алюминиевые огурцы на брезентовом поле?» «А?» — не поняла Маша. Чертыхнувшись, про себя пояснил. «Стоит ли бросать зерна на камни в надежде увидеть всходы?» «Ха, неплохо вышло». «Вот оно что. Ты права», — прониклась Маша. «Эй, красавица! Как насчет благословить с собой мою постель этой ночью?» Пьяно похрюкивая, нарисовался какой-то шатающийся от выпитого бородатый селюк. «Иди с миром, добрый человек». Со скучным лицом, привыкла, судя по всему, не глядя, перекрестила его Маша. Добрый человек дельному совету не внял и повис на ее спине, нежно прошептав на ушко. «У меня огромный хуй». «Да вы романтик». «Аккуратно отрежь ему палец», — шепнул я Аршисе. Девочка радостно блеснула глазками и чиркнула коготочком. «Э?» Мужик отпустил Машу и удивленно поднял глазам кровоточащий обрубок указательного пальца. «Опа, хил!» «А?» — издал он еще один возглас, видя отрастающий прямо на глазах новый. «В следующий раз не отрастет», — представляя себя как минимум доном Корлеоне, — поведал я ему. «Простите!» — перекрестился он и свалил. Праздник продолжался еще долго. Староста велел принести из спецпогреба еще бочонков, на столах добавилось еды. Василек спел еще пару песен, и от количества выпитого мое сознание начало меркнуть, включаясь в отдельные моменты. Вот Демьян с Серафимой, о чем-то воркуя, уходит с площади в дом старосты. Совет на любовь. А вот дракоша показывает ликующей публике смертельный номер, залпом осушая еще одно огромное ведро с молоком. Похоже, применение билок входит в привычку, потому что я машинально повесил на нее усиление в нужный момент. Далее Маша демонстрирует не менее ликующему народу секретный прием рукопашного боя. Оказалось, что в ее школе таким обучают. Увы, мастер-класс закончился максимально позорно. Мария потеряла равновесие и упала в бочку, застряв и дергая оголенными ногами. Хе-хе, труськи сегодня красненькие. Патер Жач-Крестьян вытащил девушку телекинезом и утешил кружкой вина, позволив себе снова отключиться. «И почему это только тебе можно спать со святой?» — выкатила странную претензию дракоша Мария, когда мы ввалились в выделенный нам амбар. «И это у них ночевка со всем уважением?» Машинально создав ортопедический щит, прямо в одежде рухнул на него, закрыв глаза. Спокойной ночи.